Участники 4-го собрания актива области морских промыслов при Корейской народной армии 1 января посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.